оценивает Гита, песни, Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 6. Дьяна-йога. Текст 33. Арджуна сказал: «О Мадхусудана, система йоги, которую ты описал, кажется мне неосуществимой и непосильной, потому что ум беспокоен и неустойчив». Учение мистицизма, которое поведал Господь Кришна, здесь отвергается Арджуной, потому что он был не способен ему следовать. В Кали-югу обычный человек не может покинуть дом и уйти в уединенное место, в горы или лес для занятий йогой. Настоящее время характеризуется тяжелой борьбой за существование. Люди несерьезно относятся к самореализации, даже посредством самых простых практических средств, что и говорить об этой сложнейшей системе йоги, которая подразумевает отреченный образ жизни, правильную манеру сидеть и правильный выбор места, отвлечение ума от материальной деятельности. Будучи человеком практическим, Арджуна посчитал, что ему невозможно следовать этим принципам, несмотря на то, что он был щедро одарен во многих отношениях. Он принадлежал к царской семье, он был наделен многочисленными достоинствами. Арджуна был великий воин, ему была дарована долгая жизнь, и что превыше всего, он был самым близким другом Господа Кришны, верховной личности Бога. 5000 лет назад Арджуна обладал гораздо большими возможностями, чем мы в настоящее время, и тем не менее он отказался следовать этой системе йоги. Действительно, нет каких-либо исторических источников, подтверждающих, что Арджуна когда-либо практиковал этот вид йоги, поэтому такая система должна считаться неприемлемой для практики в Кали-йогу. Конечно, она доступна для немногих редких людей, но для большинства она недосягаема. Если так обстояло дело 5000 лет назад, то что говорить о настоящем времени? Те, кто только подражают такой системе йоги, практикуя ее в так называемых школах и обществах йоги, хотя и довольны собой, но в действительности лишь впустую тратят свое время. Эти люди не имеют никакого представления об истинной цели йоги. Текст 34. О Кришна! Ум беспокоен, упрям и очень силен, и подчинить его мне кажется труднее, чем управлять ветром. Комментарий. Ум настолько силен и упрям, что иногда он побеждает разум, который по своей природе должен управлять умом. В практической жизни для человека, вынужденного бороться с таким количеством противоречий, чрезвычайно трудно контролировать ум. Конечно, можно искусственно установить равновесие ума в отношении к друзьям и врагам, но в конечном счете ни одному человеку это не под силу, поскольку это труднее, чем сдержать порывы ветра. В ведических шастрах говорится: «Человек сидит в колеснице материального тела, который управляет разум, возница. Ум – это вожжи, которые держит возница, а чувства – лошади». Таким образом, душа испытывает на себе хорошие или плохие последствия взаимоотношений с умом и чувствами. Таково мнение великих мыслителей. Катха Упанишад. Разум должен направлять ум, но тот настолько силен и упрям, что иногда подчиняет себе разум человека, как иногда сильная инфекция может превзойти эффективность лекарства. Такой властный ум должен быть обуздан с помощью йоги. Однако для мирских людей, подобных Арджуне, это неосуществимо на практике, тем более для людей современных. Самый легкий путь подчинить себе ум, как утверждает Господь Чайтанья, это повторять в смиренном состоянии духа мантру Харе Кришна, приносящую освобождение. Предписанный метод таков: человек должен полностью занять свой ум Кришной, только тогда не останется никаких других занятий, которые беспокоят ум. Текст 35. Господь Шри Кришна сказал: «О могучий сын Кунти, несомненно, очень трудно обуздать беспокойный ум, но это возможно постоянной практикой и отречением». Комментарий. Всевышний соглашается с Арджуной, что очень сложно контролировать упрямый ум. Но в то же время он говорит, что это возможно с помощью практики и отречения. В чем же состоит эта практика? В нынешнее время никто не в состоянии следовать строгим правилам, предписывающим расположиться в святом месте, сосредоточить ум на высшей душе, обуздать чувства и ум, соблюдать обет воздержания, оставаться в уединении и так далее. Тем не менее, практикуя сознание Кришны, человек оказывается вовлеченным в преданное служение Господу, которое подразделяется на 9 видов. Первый и самый важный вид преданного служения – это слушание о Кришне. Это необычайно эффективный и трансцендентный метод освобождения ума ото всех сомнений. Чем больше человек слушает о Кришне, тем более он становится просветленным и отрешенным от всего, что отвлекает ум от Кришны. Отстраняя ум от деятельности, которая не посвящена Кришне, человек легко может воспитать в себе вайрагию. Слово «вайрагия» означает отреченность от материального и вовлечение ума в духовную деятельность. Духовное отречение на безличностной основе гораздо труднее, чем привлечение ума к деяниям Кришны. Это похоже на чувство удовлетворения, которое испытывает голодный с каждым кусочком проглоченной пищи. Точно так же в преданном служении человек испытывает трансцендентное удовлетворение по мере того, как его ум отрешается от материальных устремлений. Это похоже на выздоровление от болезни благодаря верному лечению и правильной диете. Процесс слушания о трансцендентных деяниях Господа Кришны – это прекрасное целительное средство для беспокойного ума, а вкушение пищи, предложенной Кришне, – это соответствующая диета для больного пациента. Таким лечением является процесс сознания Кришны. Текст 36. Для того, чей ум не обуздан, самореализация – тяжкий труд. Но тому, кто покорил свой ум и верным путем идет к цели, успех обеспечен. Таково мое мнение. Комментарий. Всевышний Господь здесь говорит, что человек, который не соглашается принять надлежащие меры, чтобы добиться отреченности ума от материального, вряд ли сумеет достичь успеха в самореализации. Пытаться заниматься йогой и в то же время думать о материальных наслаждениях – все равно, что разжигать огонь, поливая его водой. То есть, занимаясь йогой и не контролируя при этом свой ум, человек попусту тратит свое время. Такая внешняя сторона йоги может приносить какую-то материальную пользу, но она бесполезна с точки зрения духовной реализации. Поэтому следует подчинить свой ум, постоянно вовлекая его в трансцендентное любовное служение Господу. Если человек не стал на путь сознания Кришны, он не сможет стабильно контролировать свой ум. Человек, сознающий Кришну, легко достигает результатов практики йоги, не совершая при этом дополнительных усилий, тогда как тот, кто занимается йогой, не сможет добиться успеха, не будучи в сознании Кришны. Текст 37. Арджуна сказал: «О Кришна, какова судьба неудачливого йога, который сначала с верой встает на путь самореализации, но затем отходит от него из-за мирского склада ума и таким образом не достигает совершенства в мистицизме?» Комментарий. Путь самореализации или мистицизма описан в Бхагавад-гите. Основа самореализации – это знание о том, что живое существо не является материальным телом, и его счастье в вечной жизни, знании и блаженстве. Эти три состояния трансцендентны, они стоят выше ума и тела. Люди стремятся к самореализации путем знания, путем восьмиступенчатой йоги или же путем бхакти-йоги. На каждом из этих путей человек должен понять свое истинное положение живого существа, свои отношения с Господом и уяснить себе ту деятельность, посредством которой можно восстановить утраченную связь с Богом и достичь высшей ступени совершенства – сознания Кришны. Придерживаясь любого из указанных трех методов, рано или поздно человек непременно достигнет высшей цели. Так Господь сказал во второй главе Бхагавадгиты: «Даже небольшое усилие для продвижения на трансцендентном пути дает хорошую надежду на освобождение». Из этих трех методов наилучшим для данного времени является бхакти-йога, потому что она представляет собой самый прямой путь осознания Бога. Чтобы убедиться еще раз, Арджуна просит Господа Кришну подтвердить сказанное им ранее. Можно пойти по пути самореализации с искренним желанием добиться цели. Однако процесс обретения знания и практика восьмиступенчатой системы йоги очень трудны для человека Кали-юги. Поэтому, несмотря на постоянные усилия, можно по многим причинам потерпеть неудачу, и прежде всего из-за того, что человек недостаточно серьезно относится к этому процессу. Следовать этим трансцендентным путем все равно, что объявить войну иллюзорной энергией. Вследствие этого, когда бы человек не попытался вырваться из когтей иллюзорной энергии, она, в свою очередь, старается нанести ему поражение, подвергая его множеству соблазнов. Обусловленную душу притягивают проявления материальной энергии, и велика вероятность того, что она снова поддастся соблазну, несмотря на все свои трансцендентные занятия. Это называется отклонением с трансцендентного пути. Таким образом, в этом стихе Арджуна хочет узнать, каковы последствия такого отклонения от пути самореализации. Текст 38. О могучий Кришна! Разве человек, сошедший с трансцендентного пути, не исчезает, подобно разорванному облаку, не имея пристанища ни в том мире, ни в этом? Комментарий. Есть два пути духовного прогресса. Материалистов не привлекает духовное. Их интересуют материальные блага, экономическое развитие или же достижение высших планет посредством соответствующей деятельности. Тот, кто становится на духовный путь, должен отказаться от всякой материальной деятельности и принести в жертву так называемое материальное счастье, в какой бы форме оно ни проявлялось. Если трансценденталист терпит неудачу в своих стремлениях, он оказывается в проигрыше, как в материальном плане, так и в духовном. Иными словами, ему не удается ни испытать материального счастья, ни воспользоваться духовными достижениями. Образно говоря, у него нет прибежища, он подобен разорванному облаку. И если ему не удается присоединиться к большому облаку, то ветер уносит его, и он исчезает в просторах неба. Брахмана Патхи – это есть путь духовной самореализации посредством познания себя как духовной сущности, неотъемлемой частички Всевышнего, который проявляется как Брахман, Параматма и Бхагаван. Господь Шри Кришна – это самое полное проявление высшей абсолютной истины, поэтому тот, кто посвятил себя служению высшей личности – настоящий трансценденталист. Чтобы достичь этой цели жизни, пройдя через постижение Брахмана и Параматмы, необходимо рождаться множество раз Бхагунам Джанманаманте. Поэтому наилучшим путем трансцендентной реализации является бхакти-йога или сознание Кришны. Это самый прямой путь. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавадгиты, как она есть, в переводе «Бхактивиданты с вами Прабхупады». Sangsar dava nananira loka Pranaya karuna ghana ghana tyam Satsa kallana gunarna vasya Bandi gurasi charanara dindam महाप्रभु की तननित गीता बादित्रमाजन्मन सोरसेना रमांचकं पाशुतरंग भाजो वंदे गुरसी चरणारविंदम शारदा वानल निरलोका प्राणाय कारुण्या